Яички, пенис и предстательная железа. Символизируют мужские принципы и мужественность. Заболевание этих органов отражает накопленные обиды и злость, претензии и недовольство на сексуального партнера и в буквальном смысле бьет по половым органам. Поэтому мир и гармония в отношениях между мужем и женой, между мужчиной и женщиной – залог здоровья обоих. Мужчина лечился у меня от хронического простатита. Несколько лет назад он заболел гонореей, затем – трихомониазом. Причина его приключений – отношения с женой и с женщинами вообще. А началось все с желания отомстить жене за измену, и это его желание обернулось против него самого. Как правило, простатит трудно поддается лечению современными медикаментозными средствами. Врачи объясняют это особенностью строения данного органа и тем, что инфекция внедряется в лейкоциты и становится недоступной для медикаментов, и стоит переохладиться или выпить спиртного, как наступает обострение. Но я объясняю это по-другому. Просто с помощью антибиотиков инфекция подавляется и загоняется глубже в организм, а истинные метафизические причины болезни не устраняются. И вот инфекция дремлет в организме и ожидает своего часа, чтобы напомнить о себе. И когда мужчина начинает думать или действовать негативно, опираясь на старые модели поведения, инфекция просыпается и заявляет о себе, а атмосферные явления и алкоголь играют роль пускового механизма. В таком случае очень важно устранить сами причины болезни, изменить свое мировоззрение. Без этого излечение невозможно, какие бы сильные антибиотики вы ни применяли. Ко мне часто обращаются за помощью пожилые мужчины с аденомой простаты. Заболевание начинается с того, что опухоль, вырастая, сдавливает мочеиспускательный канал, и появляются проблемы с мочеиспусканием. Вытекание мочи тонкой струей, частое мочеиспускание ночью, боли в промежности, рези при мочеиспускании и другие. Официальная медицина предлагает только операцию. Я же убедился на практике, что использование гомеопатических лекарств и изменение подсознательной модели поведения приводят к прекрасным результатам. Вот один такой пример. На приеме у меня пожилой мужчина с аденомой простаты. Первые симптомы болезни появились около 7 лет назад, а неделю назад у него перестала идти моча. Опухоль стала такой большой, что перекрыла полностью мочеиспускательный канал. По скорой помощи его доставили в больницу и уже сделали первый этап операции. Из мочевого пузыря через переднюю брюшную стенку вывели наружную трубочку, а к трубочке прикрепили бутылку, куда бы стекала моча. Второй этап операции очень сложный, а возраст у мужчины под 70. В больнице он узнал обо мне и приехал на прием со своей дочерью. В течение часа мы работали с ним, выясняя причины заболевания. Присутствие дочери очень помогло. К болезни его привели накопленные обиды в адрес уже покойной жены и женщин вообще. Он создавал такие ситуации в семейной жизни, в которых постоянно получал удары по своему мужскому самолюбию. Я приготовил ему гомеопатические лекарства, дал домашнее задание по перепросмотру своей жизни и изменению отношения ко многим событиям прошлого. Через 2 недели он пришел ко мне счастливый, моча стала идти естественным путем, а еще через неделю ему убрали трубку, а спустя 2 месяца моча вообще стала течь свободно. Я радовался вместе с ним. Такие моменты, когда видишь результаты работы, особенно приятны. Однако меня удивила быстрота излечения, ведь заболевание длилось 7 лет, а излечение произошло за неполных 3 месяца. Я сказал об этом мужчине. «Вы знаете, доктор, когда я ушел от вас, то уже почувствовал себя значительно лучше. Я стал молиться каждый день и благодарить Бога за эту... Нет, уж за ту болезнь. И я все делал, как вы сказали». Первую неделю я молился буквально по нескольку часов в день. И когда пошла моча, я понял, что я все делаю правильно. Тогда стал работать над собой еще больше. Я решил, что не нужно останавливаться. Помните, как говорил Иисус Христос? «Все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Да, доктор, и думаю, что моя вера в себя, в вас – и в лечении, и ваши сладкие крупинки сделали свое дело». Через несколько лет я читал лекцию в кинотеатре. После лекции ко мне подошла женщина. Доктор, вы помните меня? Я сразу узнал ее. Конечно, помню. Вы были у меня 5 лет назад с отцом. Как у него дела? Я специально подошла к вам, чтобы купить вашу книгу и выразить вам признательность. Отец жив, чувствует себя хорошо, каждый раз вспоминает о вас с благодарностью. Если вы беспокоитесь за свою мужественность, то получите проблемы с половыми органами. Внутренние страхи ослабляют мужественность. Нельзя не только отрицать свою мужественность и силу, но опасно даже просто сомневаться в себе, в правильности своих решений. У одного моего пациента, совсем молодого парня, произошли события в жизни, на основании которых он начал очень сильно сомневаться в себе. В результате этих негативных переживаний у него образовалась водянка яичка. Сексуальное напряжение и чувство вины на сексуальной почве также могут быть причинами болезней, так как требуют наказания. Мужчина изменял жене несколько раз и каждый раз получал за это все новые и новые болезни половых органов. С возрастом у мужчин проблемы усугубляются. Это происходит потому, что мужчины начинают сдаваться. Вера в старение делает свое темное дело.